Глава 28. Второй раз за неделю увидеть, как парень, который мне нравится, целует другую девушку, это было уже слишком. Пусть мы с Демьяном и не встречались, и я знала его всего несколько дней, и он, по сути, ничего мне не должен, но эмоции, которые я испытала от этого зрелища, были ничуть не меньше, чем от предательства Антона. Скорее наоборот, они казались в разы сильнее. Все внутри словно оборвалось. В один миг все хорошее, что произошло со мной за этот день, потеряло очарование. Моя новая прекрасная работа больше не радовала, наоборот, вызывала отвращение. Друзья Демьяна раздражали, бар стал казаться пошлым и вульгарным. Захотелось как можно скорее покинуть это место, уехать как можно дальше и не видеть больше никого из этих людей. Что я, собственно, и решила сделать. Развернулась на 180 градусов и тут же врезалась в широкую грудь какого-то парня. Отшатнувшись назад, бросила на него злой взгляд. «Смотри, куда идешь, блин!» «Ты что такая нервная?» — спросил он, равнодушно скользнув по мне глазами. «Да потому что вокруг одни кобели! Знаешь, как это достало!» Злобно пожаловалась я, предприняв попытку обойти незнакомца. Но парень оказался слишком широким, и протиснуться между его крупной фигурой и столами в проходе не представлялось возможным. «Может, отойдешь с дороги?» Раздраженно зыркнула я на него. Он посмотрел мне за спину и как-то неуловимо изменился в лице, больше не выглядел расслабленным и безразличным. Обернувшись, я проследила за направлением его взгляда и увидела, как та девица все еще сидит на коленях у Демьяна. Только теперь они уже не целовались, а просто смотрели друг другу в глаза и о чем-то мило беседовали. Но бесило это не меньше. Внутренности обожгла новая волна злости. «Тебя Тополев обидел, что ли?» — спросил незнакомец, заставив отвлечься от созерцания неприятной картины. «А ты что, его знаешь?» — опешила я. Стало неловко. Показывать кому-то из приятелей Демьяна свои чувства в мои планы не входило. «К сожалению, да», — ответил парень, снова глядя мне за спину, и по его скулам прокатились желваки. «Сочувствую», — буркнула я, предприняв еще одну попытку протиснуться мимо него к выходу. И на этот раз у меня почти получилось. Только парень сделал шаг назад и снова преградил мне путь. «Постой, не уходи. Как тебя зовут?» «Марьяна». «Меня Никита». «Очень приятно». Пробурчала я стандартную фразу, на самом деле не испытывая ничего приятного в эту секунду. Никита вдруг заговорщицки улыбнулся и, качнув головой в сторону стола, где сидел Демьян со своими друзьями, протянул мне ладонь. «Пойдем со мной». «О, спасибо!» — усмехнулась я. «Но я вообще-то планировала покинуть вечеринку». «Разве ты не хочешь, типа, отомстить?» — вскинул брови Никита. «Не понимаю, каким образом», — скептически хмыкнула я. «Предлагаешь пососаться с тобой у всех на виду? Я пас». «Да нет, конечно», — рассмеялся мой новый знакомый. «Положись на меня», — проникновенно добавил он, указав взглядом на свою все еще протянутую ко мне ладонь. Шестое чувство подсказывало мне, что это плохая идея. Точнее, оно буквально вопило об этом. Но любопытство и жажда утереть нос Тополеву оказались сильнее. Вложила руку в Никитину ладонь. К слову, он был вполне симпатичным, высоким молодым человеком. Одет со вкусом. Пройтись таким за ручку не казалось чем-то стыдным. Никита подвел меня к столу и осторожно приобнял за талию. Демьян первым заметил нас и мгновенно изменился в лице. Не без удовольствия я отметила, как небрежно он спихнул брюнетку со своих колен. Как она недовольно скривилась и попыталась усесться на соседний стул, который был моим, но Демьян что-то негромко ей сказал, и девушка отправилась искать себе другое место. Ее лицо показалось мне смутно знакомым. И вдруг дошло. Я видела ее раньше, на автодроме, та самая брюнетка, что приставала к Алинке с бестактными вопросами. Мои брови поползли вверх от удивления, и тут нас с Никитой заметили остальные ребята. Илюха первым подскочил и протянул Никите ладонь для рукопожатия. «О, Никитос, здорово!» — А ты что, знаком с Марьяной?» «Только что познакомились, но она сразу покорила меня», — вкрадчивым тоном заявил Никита. «Эй, ты чё, я первый в неё влюбился!» — хохотнул Макс. «Неважно, кто первый влюбился в Марьяну. Главное, кого она сама выберет, правильно?» — подмигнул мне Миша. Я стояла и улыбалась, как последняя идиотка. Чувствую себя не в своей тарелке от такого обилия мужского внимания. Но, бросив быстрый взгляд на Демьяна и заметив, с какой недовольной физиономией тот сидел и смотрел на меня, подумала в самый раз то, что нужно. Молодец, Никита. Несколько пар глаз парней и девушек, которых я еще не знала, разглядывали меня с любопытством. Включая ту самую брюнетку с колен Демьяна. Мне показалось, она глазела внимательнее остальных. «Марьяна, кстати, ты еще не знакома с нашими друзьями. Гоша, Федор, Леня, Леся, Наталья и Соня», — поочередно представил Макс, показывая на каждого рукой. «Народ, это Марьяна, прекрасная девушка. Будет работать с нами и, надеюсь, дружить. Прошу любить и жаловать». И парни, и девушки приняли меня достаточно тепло. Кто-то выкрикнул «Привет», кто-то помахал рукой, кто-то добродушно кивнул. Даже брюнетка с колен Демьяна, которую Макс представил Лесей, растянула губы в подобии улыбки и подняла вверх ладонь. Никита обошел стол, обнял и поздравил Мишу с днем рождения. Они похлопали друг друга по спине, а потом мой новый кавалер заставил друзей сдвинуться, чтобы мы с ним сели рядом. Вскоре Саша принесла нам чистые приборы, а Никита принялся ухаживать за мной. Наполнил мой бокал, стал предлагать попробовать различные закуски. Украдкой посмотрев на Тополева, я заметила, что брюнетка вернулась к нему и снова попыталась занять пустующий рядом стул. На этот раз Демьян не стал возражать. Я поспешила отвернуться, почувствовав, как в груди разливается невыносимое жжение.